Букмекерская контора «Колизей» предлагает вам ставки на доматчевые события, лайвы, лайв-казино и умопомрачительное бинго. Высокие коэффициенты, лимиты ставок и быстрые выплаты не дадут вам скучать. Заходите, мы ждем вас! Алло. Алло, добрый день, девушка. Вот вас беспокоит из порно-студии «Белоснежка и семь негров». Откуда? Из порно-студии «Белоснежка и семь негров». Вы заявочку на кастинг оставляли буквально неделю назад на нашем сайте. Это вам кажется, всего доброго. Нет, мне не кажется, мне девушка. Звоните, алло, пожалуйста. Алло, девушка, я вам говорю то, что вам кажется, что у вас мне... на студии никаких заявок не оставляла. Всего доброго, забудьте от меня телефон. Эй, слышь, тихо, бля, слушай меня. Алло, девушка, это вот снова я звоню вам. Что по поводу заявочки там? Когда на кастинг придете? Никогда. В смысле никогда? Ну, вы оставили заявку, вы должны прийти какую на кастинг. Какую заявку не оставляла? Вообще с какого региона звонить? В смысле с какого региона? Ну, с какого города ты звонить хочешь? Ты че? Ты куда заявку подавала? Ты подавала в порно-студию. Да, я заявку не подавала. Подавала? Будьте этот номер телефона. Не забуду. Ничего, в полицию надо эти номера телефона сейчас передать, я не пойму. Да, у передать. Меня муж, это уполномоченный. Передать? Кому? Твою порно-студию сюда кроют нахуй. Понял? С головой. Слышь, никуда я заявку не подавала. Ты, ну, смотрите, когда придете как бы в порно-студию, обязательно нужно анализы принести, что вы не спидозная шлюха. Это как бы обязательное наше условие. Это ты, шлюха, блядь, конченая. Иди нахуй, не звони сюда больше, мудак. А, нет, то есть вы не отрицаете, да, это? И вы справку не сможете получить, как я понял. Алло. Алло. Да. Это из порно-студии беспокоит. Вот директор ее. Кто нахуй порно-студии, блядь? Кто звонит вообще? Вот закрой, бля. Директор порно-студии «Белоснежка и семь лет». Да иди ты в жопу, директор из порно-студии, блядь. Жену свою позови, бля. Понял, не звони сюда, понял, да? У меня диалог с твоей женой должен состояться, бля. Ты, бля. Алло. Какой диалог? Она на кастинг должна приехать, ее должны выебывать, чтобы это прошло дальше и деньги зарабатывать. Тебя выебывать надо, понял? Нет, ее надо. Да. Она кастинг оставляла заявление. Кто такой вообще? Что? И кто такой? Директор порно-студии. Какой директор? Как тебя зовут? Меня Армен. Откуда ты? Из Санкт-Петербурга. И что тебе надо, Арман? В смысле, что мне надо? Твою жену мне надо. Она на кастинг оставила в нашей порно-студии заявку. Приехать должна. Показать себя там, ну, поучаствовать в кастинге там, ну, что обычно делают там, ну, вот. Мы решим принять ее на ты работу. Ты что звонишь-то? Кто тебе дал какой номер? Ты что? Принять ее или не принять? Мы уже подумаем, как бы, понимаешь, да? Может быть, если она совсем грязная окажется, мы ее не примем. Ты вообще, да, что там будешь думать? Слышь, понял? Жену позови, это вообще, хотя как в принципе, семейное порно будет как-то хорошо, знаешь, там красиво, да, там будет. Ты не хочешь это вписаться за ним, не? Алло. Как фамилия? Казарян. Где ты живешь? В смысле? Я тебе сказал, в Петербурге. В Петербурге. Адрес давай. Зачем тебе адрес? Адрес давай. Новая Деревянская, 19. Надо. Телефон дал. Я тебе говорю, она сама мне дала телефон. Она зашла на наш сайт «Белоснежка и семь негров». Там заявку на кастинг в порно-студию. Она там написала заявку, телефон оставила. И все. Ты что-то попутал, товарищ? Я ничего не попутал. Что я мог попутать? Персональные данные, как не судят, понял, да? С какими персональными? Перепродажи. Какие персональные данные? Чего, бля? Кто тебе какие-то телефоны дал? Слышь, бля. Она сама слушай, мне дала свой слушай, телефон. Позвоню. ФСБ? И нормально? Да. Ага. Ну звони. А что тебе ФСБ сделают? Че? Что мне ФСБ твое сделает? Вот, ты знаешь. Ну так ты давай дела делай. Ты приезжай сам, попиздим со мной.